Глава 22. «Теодор, вы слишком многого от меня хотите», — мотал головой низенький и абсолютно лысый мужчина в белом халате, похожий на колобка. «Да, я работаю с человеческим мозгом, но каждый мозг индивидуален. Безусловно, есть общие принципы, однако для успешного воздействия необходимо тщательное обследование. Вы себе не представляете, сколько труда у меня ушло на создание установки потенциального влияния на русского пророка. Я ведь ту девчонку даже в томограф запихнуть не могу, и данные о ее коре головного мозга у меня отсутствовали». «Тогда почему вы так уверены, что ваша установка сработает на русской принцессе?» — спросил Вольфганг. «Расчеты, мой дорогой друг, они не врут». «И на чем они основаны?» — плавно подвел ученого к тому, что и так знал мужчина. «Естественно, на испытаниях на людях!» — фыркнул Липштейн и осекся. «Тогда почему вы не можете провести такое же испытание на моем объекте?» Сконфузившийся доктор замялся, но, наконец, выложил истинную причину его отказа. «По центру ходят слухи, что ваш объект чрезвычайно опасен и убивает чуть ли не взглядом. Последняя, безусловно, чушь, но два трупа ваших подчиненных с тромбом в голове говорят сами за себя. А установка для успешного влияния должна быть направлена непосредственно на того, кому мы собираемся внедрить какую-либо мысль или видение. Как же вы тогда собираетесь ее на принцессе использовать?» — спокойно спросил Теодор. «Никак. Установка экспериментальная. Сейчас идет работа на уменьшение ее размеров, чтобы она могла поместиться хотя бы в размеры кинокамеры и на нее же была похожа. Но вы же предлагаете мне направить ее на ваш объект. Ладно бы он не имел возможности убивать на расстоянии, но ведь может!» — сплеснул экспрессивно руками Липштейн. «А если ее зафиксировать, установку направить, а ей управлять из другого помещения?» — предложил Теодор. Вот сейчас доктор серьезно задумался. «В принципе, такое возможно», — кивнул он медленно. «Но я в одно помещение с вашим объектом не зайду, так и знаете. Вот все подготовите, тогда и зовите». «Вашу установку мы сможем включить самостоятельно?» «Я дам вам своего ассистента в помощь. Уж подключить прибор и провести его первичную настройку он сможет. Только заклинаю, сначала обезвредьте ваш объект, а то если он сломает прибор...» «Я вас понял», — кивнул Вольфганг, вызывая по рации троих подчиненных. Мои пленники не успокаивались, хотя это и так было понятно еще по первым их действиям. Я уже не раз воздал хвалу себе за тот миг, когда придумал свою броню и идею с ее самоподдерживающейся структурой с запиткой от моего источника магии. Иначе бы пытки мне были обеспечены. И далеко не факт, что я их бы выдержал. Зато сейчас меня уже боятся, и убить им меня нельзя, и больно кусаюсь. Вот и смотрю сейчас, как дверь на мгновение открылась, за ней возникла рука с гранатой, после чего та полетела внутрь комнаты, а дверь резко захлопнулась. Но не успел я испугаться или как-то отреагировать, как граната хлопнула и зашипела. В нос ударил ставший знакомый запах снотворного, которым меня пичкали до этого. Очнулся я привязанным по рукам и ногам на каком-то столе, причем в вертикальном положении. Напротив меня стояла непонятная хрень. Больше всего она напоминала мне футуристический бластер. Огромный бластер, где-то с меня размером. Такое обычно в фантастических фильмах показывают, как орудийную установку на космическом корабле. И направлен этот бластер был точно мне в голову, что изрядно нервировало. «Это что такое они тут придумали-то? Эта штука способна вскрыть мою броню или просверлить отверстие мне в голове, но при этом не убив? Черт, как стрёмно-то стало! Голову мне тоже зафиксировали так, что не покрутить, не посмотреть вокруг, но рядом людей не было, это точно. Учли прошлый опыт. Гады. Тут кончик бластера засветился, и из него ударил в мою голову пучок желтого света наподобие лазера. Внимание, зафиксирована ментальная магическая атака, активирован протокол отражения. Ожил навигатор. Этот протокол был создан нанитами при моем освоении ментальной магии. помня, как они ловко отразили атаку того повелителя крови, хотя я даже не обладал нужной предрасположенностью, я подумал, что в них может быть заложена какая-то стандартная программа по противодействию любому виду магии. И не ошибся, а когда сам освоил на базовом уровне ментал, то скорректировал эту программу так, чтобы любой, попробовавший влезть мне в голову разумник, получил в ответку то, что попытался навязать мне, ну или залез бы к себе в голову вместо моей. Тем более, сделать это оказалось несложно, наниты профессор Пилютин сделал крайне адаптивными, а навигатор, как бы я на него ни ругался, вполне себе удобным инструментом, если в нем разобраться, конечно. Внимание, магическая атака производится не человеком, протокол активировать невозможно. Идет корректировка протокола. На мозги стало ощутимо давить, а навигатор словно ждал моей команды. Как быть в этой ситуации? Хотя... Почему словно? Именно ждал. Стоило мне мысленно пожелать, чтобы он отразил атаку куда угодно, лишь бы все прекратилось, как корректировка тут же завершилась, а навигатор сообщил об успешном отражении атаки. Пучок света, исходящий из бластера, погас, а я облегченно выдохнул. Вроде пока отбился. Что ж они дальше-то придумают? Что-то он какой-то спокойный, — заметил Теодор, смотря в монитор, который показывал связанного парня через минуту после того, как прибор прекратил подачу загруженного видения. — Да, странно, — почесал лысую макушку доктор Липштейн. — А что скажешь ты, Марк? — обернулся он к своему ассистенту. Да так и застыл, наблюдая, как молодой мужчина около 30 лет сидит на корточках и бессмысленным взглядом смотрит в пол. — Марк? — позвал его очнувшийся от ступора доктор, но тот не отвечал. — Марк? Марк, что с тобой? — не выдержал Липштейн, подошел и потряс мужчину за плечо. «Доктор, это вы, знаете, я сейчас увидел что-то странное». «Что именно вы увидели, Марк? Вы хорошо себя чувствуете?» «Не знаю», — очумело покачав головой, ответил тот. «А увидел я, как какую-то красивую женщину хватают на улице трое мужчин и волокут ее в машину. Та кричит, пытается вырваться, но ей затыкают рот». Все вокруг это видят, но молчат и почему-то отворачивают взгляды. А еще кричит она на незнакомом языке почему-то. «Невероятно!» — воскликнув, повернулся доктор к Теодору. «Именно этот образ я и заложил в установку. Все согласно вашим пожеланиям. Вывести объект из равновесия. Та женщина — это должна была быть мать объекта, если вы не ошиблись с фотографией, дорогой друг». «Не ошибся», — равнодушно ответил Теодор. «Значит, снова провал?» Объект отразил атаку. «Именно, мой дорогой, что отразил. Это феноменально. Никогда раньше о таком не слышал. Лишь мифы и легенды. Вы представляете, какой это нам дает шанс для изучения данного феномена?» «Феномены потом. Мне нужно снять с объекта его броню». «Да погодите вы с броней», — отмахнулся ученый. «Надо изучить, как далеко он отражает атаку. Может ли это контролировать? А что если...» — остановился суетящийся Липштейн с лицом человека, на которого снизошло озаренье. «Доктор», прождав почти минуту и не дождавшись никакой реакции, позвал Липштейна Теодор. «Да, дорогой мой друг, это может сработать», — вырвался тот из своих мыслей. «Мы снимем с него броню», — невозмутимо уточнил Вольфганг. «Да плевать на эту броню!» — снова отмахнулся Липштейн. «Вы не понимаете тех перспектив, которые нам могут открыться, если мы сейчас изучим парня, если он не управляет своим отражением, но его можно рассчитать, то тогда, в теории, мы сможем выполнить задание по внушению нужным нам мыслей русскому пророку уже в ближайшее время, без уменьшения установки, без риска для наших агентов, прямо отсюда!» «Успокойтесь, доктор», — флегматично положил руку на плечо Липштейна Теодор. «Нам нужно снять с него броню, все остальное потом». «Я не могу снять с него броню», — раздраженный непониманием у главного охранника всех перспектив, — сказал Липштейн. «Тогда я вынужден забрать его у вас». «Забрать? Как? Не отдам!» — встал перед Вольфгангом маленький Липштейн, выпятив свое круглое пузико вперед. не обсуждается. Я буду жаловаться. Мой дорогой друг, вы не можете так со мной поступить. У меня задание. Если вам нужен объект, идите к Никосу Ставру. И пойду, воинственно заявил доктор. Уж глава нашего центра точно поймет, насколько важен этот парень в качестве возможного ретранслятора сигнала нашей установки. Это же мы прямо отсюда сможем той русской мысли в голову вкладывать. Пока меня оставили в покое, я задумался, что делать дальше. Понятно, что скоро за меня снова возьмутся. Вполне возможно, что даже с этой установкой. Не получилось в первый раз, попробуют снова. В конце концов, я даже не знаю, что со мной хотели сделать. Внушить какую-то команду? Взять под контроль или прочитать мои мысли? Все это в теории возможно. Для мага-ментала так точно, особенно если он сильный и опытный. Вот поэтому спустя пару минут, не имея возможности сбежать и двигаться, я принялся ковыряться в навигаторе в поиске способа понять суть прошедшего на меня воздействия. Времени мне дали всего 15 минут, потом знакомый пшшшш, и я снова отправился в царство Морфея. А просыпаюсь я в знакомой комнате. Неужели та установка не способна выдать луч помощнее? Или бояться, что, увеличив мощность, расплавят мне мозги? Расслабляться не стоит, и я продолжил ковырять навигатор. Перед главой исследовательского центра сухоньким старичком уже весьма преклонного возраста стояли трое – Теодор Вольфганг, Леонард Ланс и Моисей Липштейн. «Значит, – проскрипел Никос Ставр, – вы, доктор Липштейн, утверждаете, что с привлечением объекта номер 320/4 ваша миссия может весьма ускориться?» «И даже сократить сопутствующие риски по применению вашей установки?» «Именно так, но нужны исследования для более уверенного ответа», — истово закивал Колобок. «А вам, Леонард, поручено исследовать объект для получения возможности создавать искусственных магов». «Все так, друг Никос», — степенно кивнул мужчина. «Но вы, Теодор, должны помочь Леонарду снять с объекта броню, которая мешает исследованиям». — Да, — коротко ответил главный охранник. — И у вас пока ничего не получилось? — Да. — Есть мысли, как это сделать? — Пока нет. — прокашлялся старик, глубоко задумавшись. Думал он долго, Липштейн в нетерпенье аж пританцовывать на месте начал, но вырвать старика из его мыслей и позвать не решался. — А что за броня у объекта? — наконец разродился новым вопросом Ставр. «Какого типа?» «Магический артефакт, самоподдерживающийся», — ответил Леонард Ланс. «Исходя из наблюдений за объектом, завязан напрямую на его источник магии». «То есть при смерти объекта броня спадет», — уточнил старик. «Да, но тогда мы можем потерять возможность изучить препарат, находящийся в организме объекта», — осторожно заметил мужчина. А по переданным разведкой данным, вне организма пользователя препарат не только не работает, но и очень быстро саморазрушается. «Тогда поступим так», — начал озвучивать свое решение глава центра. «Пока вы не нашли возможность снять с объекта броню, он поступает в распоряжение доктора Липштейна». Колобок тут же счастливо заулыбался. «Если же способ вами не будет найден, тогда надо допустить контролируемую смерть, скажем, от обезвоживания, если его источник раньше не угаснет от упадка сил объекта. Будьте в этом случае наготове, чтобы оперативно среагировать и реанимировать тело». «Я вас понял», — кивнул хмуро Леонард и тут же добавил, «но ведь это можно сделать и параллельно. Пусть объект пока побудет не в комнате содержания, а у доктора Липштейна на дыбе. Есть, пить, давать ему не будем. И когда наступит смерть и броня спадет, тут же сможем подключить его к аппарату жизнеобеспечения. Откачаем и введем в искусственную кому, чтобы он снова свой артефакт не активировал. И дальше спокойно продолжим исследование». «Да», — медленно кивнул старик, — «пожалуй, так и поступим». Работа с навигатором, пусть и не полностью, но все же отвлекала от все нарастающего чувства голода. Жажда не прошла, но как-то удалось отстраниться от чувств сухости во рту. Не знаю, надолго ли. Старался об этом не думать, чтобы это чувство не вернулось с новой силой, и кое-какие плоды моих стараний уже были. Получилось разобраться, как наниты отражают ментальную атаку. Очень помог тот пучок, которым в меня стреляли. Благодаря нему у нанитов сохранились логи, атаки, и получилось поднять их и узнать команды, прописанные когда-то Пилютиным. До этого-то я работал над защитой без ее практической проверки. И вот теперь, в теории, я смогу не только снова отразить подобную атаку, но и подсмотреть за тем, что это за атака, и при надобности пройти по отразившемуся лучу и залезть в голову тому человеку, который и подвергается атаке. Но все это опять же в теории, а как там будет на практике? Как будет на практике, я узнал уже через пару часов. До боли знакомое раздавшееся шипенье я встретил обреченным стоном, а очнулся уже на памятном столе вивисектора, привязанном снова напротив знакомого бластера. Долго ждать его активации не пришлось. Видимо, за мной пристально наблюдали, и как только я открыл глаза, уже через минуту его кончик засветился, а после опять выстрелил в меня пучком света. Еле успел отдать команду навигатору об активации разработанного протокола «Призрак». Так решил назвать свою теоретическую способность пройти по отраженному лучу в голову человека, которому не повезет его получить. Проверка номер один. Именно это прозвучало на незнакомом языке, когда я очнулся в полной темноте. Лишь спустя пару мгновений до меня дошло, что я понял смысл прозвучавшей фразы, хоть сам язык и был мне незнаком. Тут вложенная в пучок энергия закончилась, и меня выкинуло обратно из чужого сознания в собственное тело. Так примерно дальше и пошло. Неизвестные мне местные ученые проверяли, как пучок ментальной энергии, созданный их прибором, воздействует на меня, а я пытался адаптироваться к новым для себя условиям нахождения в чужом разуме. И очень часто меня забрасывало в совершенно новый разум. Видно, мои пленители научились интенсивностью воздействия контролировать, куда навигатор отражает луч энергии. Мои мучители успокоились лишь спустя полтора часа. Если бы не навигатор, я бы так точно не смог засечь время. Для меня субъективно скачки из разума в разум продлились часов пять. Отдышавшись и немного придя в себя, я принялся кропотливо по полочкам разбирать все, что чувствовал, как это отражалось в логах навигатора, и пытался понять, что именно я еще могу выжить из этой ситуации. Моей главной целью было проникнуть в разум другого человека так, чтобы получить возможность влиять на него, и желательно при этом отсечь то, какие образы и команды вкладывают в свой пучок энергии мои враги. Кроме того, что это было просто полезно, это занятие еще и позволяло мне отвлечься от нужд собственного тела. Пить и есть хотелось зверски. Мои пленители то ли забыли, что мне тоже нужно удовлетворять базовые человеческие потребности, то ли специально меня их лишали. Снова противник активировал бластер спустя 2 часа. За 10 минут до этого я закончил с разбором логов навигатора и первичной оптимизацией протокола «Призрак». Теперь я смогу не только попасть в чужой разум, но и получу возможность сам насылать на него образы и слова. А навязанные в пучке данные при необходимости смогу заблокировать, оставив в собственном разуме, и при этом я буду знать их полное содержимое. Как оказалось, сделал я это очень вовремя, потому что в этот раз энергии на создание луча не пожалели, и отразился этот луч не в ближайшего разумного, а намного, намного дальше, далеко за пределы страны осликов.